гость на радио ВК. Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Олег Тихомиров. Я веду очередной выпуск программы «Гость на радио ВК». Сегодняшним нашим гостем стала президент благотворительного фонда «Святая Кристина» Оксана Журак. Здравствуйте, Оксана. Здравствуйте. Ну что, давайте сразу перейдем к делу. Во-первых, фонд, благотворительный фонд, называется он «Святая Кристина». А почему такое название? Сама история создания фонда очень личная. Кстати, фонд назван, потому что у меня дочь зовут Кристина, поэтому почему святая? Потому что помогает не только, я помогаю своему ребенку, помогаю также другим ребятишкам. Скажите, пожалуйста, вообще, когда вам в голову пришла идея вот это создание благотворительного фонда, и почему вот вы решили этим заняться? Когда Кристине исполнилось 3 года, и я начала обращаться ко всем врачам, да, и людям, чтобы помочь мне в ситуации такой, потому что сложная была. Мне казалось, что ребенок просто умирает у меня, да, и мне некуда было попасть. А там заболевание было тяжелое. Да, у нас гидроцефалия была, у нас инсульт был в месячном возрасте. И, грубо говоря, нас бросили. Врач сказали, что пусть ребенок умирает. И тогда я поняла, что мне нужно открыть свой фонд, помочь своему ребенку и помочь также другим ребятишкам. И, открыв свой фонд, я помогла своей дочери сделать операцию, которая сейчас на данный момент живет. Она уже она развивается. Замечательно. Ходит потихонечку. Сама стала есть ложкой. И как бы не разговаривает, но понимает речь, обращенную. То есть, в общем-то, вы спасли ребенка. Да, я спасла ребенка. Я просто вообще в восторге, честно. Скажите, пожалуйста, Оксана, вот трудно было этот фонд создавать? Какие-то препятствия на этом пути были у вас? Вот вспоминайте самое начало. Ну, конечно, препятствия были, потому что когда открылся фонд, нас никто не знал. И я начала писать, ну, письма пишу, обращения, что вот мы такая, такая, что я не как бы с улицы пришла, а мама своего ребенка, которому хочу помочь тоже, да, помочь ее поднять на ноги и также поменять других ребятишек. И тогда люди как бы смотрели, что действительно проверяли документы у меня, что я мама ребенка, даже приезжали смотреть мою Кристину. И тогда помогали только. Ну, в общем, доверие в наше общество не отличается, похоже на то. Скажите, вот когда вы этот фонд создавали, у вас какие-то были идеи относительно того, чтобы он чем-то отличался от других, например? Ну, то есть, скажем, фондов, ну, они существуют помимо вот вашего фонда. Вы хотели бы как-то, я не хочу слово употреблять здесь оригинальным, ну, как-то вот по-своему все делать? Да, хотела бы. Ну, что у вас в этом смысле? Вот скажите, что получилось? Мы за 6 лет помогли много семьям, более 100 ребятишкам. Один случай у нас был такой же, как у Кристины. Мама была против делать операцию, но и деньги ей собрали уже, 15 тысяч евро, вот я даже озвучу, перечислили в Германию. И мама не хотела, я ее уговаривала слезами, чтобы она поехала, сделала уже эту операцию, потому что будет такая ситуация, как у Кристины. И ребенок был очень маленький, 7 месяцев. И я убедила ее, мама поехала, сделала операцию, и сейчас она довольная, что ребенок, мозг сохранился у нее и развивается, и начал ходить. И теперь этот ребенок 100% может пойти в школу. Потому что мне этого никто не говорил, и поэтому у нас бы, если бы мы нам сделали бы раньше эту операцию, Кристине бы, Кристина тоже бы ходила бы сейчас в школу бы. Понятно. Ну, также наш фонд создает проекты большие очень. У нас в том году был конкурс фестиваля, межрегиональный конкурс фестиваля, в котором приняли более 700 человек, участников. Это вот вы говорите про фестиваль искусств «Вертикаль», да? Да. А что там вообще такое, кто там участвует, скажем, в этом конкурсе, о фестивале, прошу прощения? Там участвуют ребятишки, ну, от ребятишек до взрослых. Они принимали участие, носили взнос, который был минимальный, 500 рублей, ну, от 500 рублей и выше, там, до 2000, если были коллективы какие-то. И эти деньги все уходили ребенку, который у нас был, для которого собирались средства, это был Ваня Лосев. Вот, кстати, о Ване Лосеве. Давайте немножко побольше расскажем, что это за мальчик, что там с ним случилось. У мальчика проблема в том, что у него ДЦП, у него проблема с ногами, то что он не мог ходить, они были у него все скрючены, и у него была боль в них, стопы были приподняты. И мы этого мальчика взяли, потому что я вижу, что мальчик перспективный. И его можно поднять и дать ему возможность пойти в школу 1 сентября. Поэтому я его взяла как бы на фестиваль, и мы собрали средства ему, на, так же, как на фестивале, так же, как и сборы вели, письма писали. То, что... Ну, то есть вот те деньги, которые вот эти сборы, допустим, на этот фестиваль, они, собственно, ушли в том числе на лечение Вани Лосева. Да, они ушли, Ваня прооперирован, мы вот недавно привезла я его с Германии. С мамой. Его в Германии оперировали, да? Да, его в Германии оперировали. Врачи сказали, что все прошло успешно. Они планировали, что ребенку сейчас нужно просто дать хорошую реабилитацию, ЛФК, и тогда ребенок уже будет сам ходить. При этом сейчас тяжело, потому что у него 6 швов, было вмешательство, больно, страх у него еще есть, то, что он не ходил тут. Ну да, он, собственно, и не знает, что это такое толком. Да. И вот маме нужно сейчас как бы найти лечение, которое нужно ребенку. Ну, я помогу, конечно, им дать реабилитацию помочь. И тогда с 1 сентября нужно пойти в школу. Гость на радио ВК. Друзья мои, у нас сегодня гость на радио ВК, президент благотворительного фонда «Святая Кристина» Оксана Журак. Вот помимо, собственно, Вани, там вообще как много у вас детей, с кем вы, вот, кому вам удалось помочь, с кем вы до сих пор работаете? У нас много детей, у нас более 100 ребятишек, которые просят каждый год помощи. Ну, я беру ребенка одного и как бы даю им год, потому что я помогла уже, надо помочь другим ребятишкам. Общайтесь через годик, потому что не могу всем помочь. Ну да, это невозможно, это к сожалению, это невозможно, вы же да. Не Господь Бог. А как, допустим, вот вы находите этих детей, к вам обращаются, или вы как-то сами это вот делаете? Нам звонят каждый день по 20-30 звонков. Приходят на электронную почту письма, которые тоже просят помощи. Не только у нас, мы помогаем красноярским ребятишкам, а также помогаем по всей России. Вот я как раз хотел об этом спросить. Все-таки это местная такое, местная деятельность, или она вот может где угодно распространяться? Где угодно. По всей России у нас обращаются со всех городов мира. А там какие-то координаты, это в интернете вас ищут или еще где-то, как вот вас вообще одному находят люди? Помогли, маме помогли с ребенком, мама сказала, что есть такой фонд. А, ну это такая сарафанная молва. Да, сказали, что есть такой фонд, они обращаются, что вот там помогли ребенку, помогите нам. И вот так вот все пошло. Тогда сейчас я вам задам, Оксана, самый, наверное, такой важный, серьезный вопрос. А все-таки, ну понятно, вот вы проводили фестиваль, свое мероприятие, там люди участвовали, но я думаю, что это все-таки не... разовое мероприятие, и это не так много денег. А вот деньги вы откуда берете? Извините за такой меркантильный, но важный вопрос. Ну, мы пишем письма, обращаемся к спонсорам, к людям, к организациям. Ну, больше помогает за рубежа, потому что там как бы развита эта уже благотворительность, и там помогает еще государство им, наверное, поэтому им проще помогать. Ну да, у них там льготы налоговые где-то как-то существуют и так далее. У нас, я что-то такого не припомню, хотя есть разговоры, что действительно и у нас тоже это каким-то образом поощряется государство, но я с этим не сталкивался, не буду здесь гадать на кофейной гуще. Вот. Ну, тем не менее, какие-то благотворители в нашей стране, там, допустим, в Красноярском крае тоже ведь существуют, есть, да? Есть, ну, больше в Москве. А, ну там люди побогаче, я это отлично понимаю. У нас все деньги у нас в Москве, соответственно, богатому человеку все-таки легче быть благотворителем, чем бедному. А вот есть тоже такой вопрос интересный. Какая мотивация у людей, которые помогают? То есть это желание вот действительно там как-то вот помочь, остаться, может быть, даже анонимным, или это немножко желание такое попиариться? Вот вы с чем сталкиваетесь? Ну, есть такие, да, люди, которые помогают, как бы, чтобы можно о них говорить, да, но то также мы выставляем у себя на сайте, что пишем, кто такой, как кто помог, да, а некоторые это, как бы, этого против. То есть, в принципе, есть люди, которые, в общем, себя так достаточно, ну, показывают, а есть и те, которые остаются за кадром. Да, за кадром. Мы, как бы, сохраняем эту тайну, мы не говорим, как... Потому что мы тоже с некоторыми, даже вот у нас стоят копилки, мы подписываем договора, да? Так же, как и со всеми другими людьми. Скажите, а вот суммы, допустим, я не имею в виду, что сейчас мы тут с вами начнем какие-то конкретные суммы называть. Ну, не знаю, у меня есть 100 рублей, я бы хотел пожертвовать. У другого человека есть 100 тысяч. Вот. Это же, в общем, не принципиально, какова сумма. Или это юридическое лицо, или частное лицо? Нет, это не принципиально. Кто-то кому что такое помогает, там, 100 рублей и выше, выше, выше. Вот, тогда тоже есть вопрос такой, вы знаете, ну, есть мнение, что вот непонятно, люди там в фондах что-то собирают, потом куда-то эти деньги тратят, может быть, для вида там вылечили какого-нибудь ребенка, а все остальное дачи себе построили. Ну, я извиняюсь за такие, ну, народ всякое говорит. Ну, есть такое. Вот, вот как вы с этим, так сказать, работаете, с такими мнениями? У нас целевая помощь на конкретного ребенка идет. Фонд подписывает с родителями соглашения, договора, да, что там, где прописывается все, что как бы мы обязаны, что они обязаны, родители. И только после того мы собираем документы, отдаем попечительский совет. Попечительский совет решает, принимает решение, помогать ребенку, как помогать, какой суммой, да, и мы начинаем собирать деньги. Uh-huh. А, то есть получается так, что человек, когда жертвует деньги, он уже знает, на что он жертвует конкретно. Так? Да, конечно, да. Uh-huh. Мы, если, например, сказал, что вот этот ребенок, да, мы ему собираем средства, мы пишем письмо, что вот этот ребенок у нас есть подписано соглашение, там все описываем о нем, какой диагноз, все, что вот куда нужно поехать. И уже люди там мы описываем, какая сумма нужна для ребенка, и спонсоры помогают уже как могут. Они могут перечислить и 100 рублей, и 1000 рублей, и 100, и 200, и более. А вот скажите, вообще работы-то действительно у вас достаточно много там, и вся вот эта вот подготовительная работа потом. Что туда еще входит, кстати? Вот, допустим, вот обратился к вам тот же Ваня Лосев. Угу. Вот мальчик болен. Вот ваша работа в чем заключается, помимо того, что вы, допустим, собираете деньги? Вы же там выясняете, где его можно вылечить или еще что-то такое, да? Ну, по своему опыту я уже как бы знаю, куда можно этого ребеночка уже отправить, да? Вот, потому что мы как, мама приходит, подает нам документы, мы также даем психический совет, он рассматривает эти документы, принимает решение, и мы начинаем работать. И я знаю, что это клиника Германии уже будет, в Румерсберге, до которой он ездил. Делаю запрос туда, отправляю документы, снимки, все. Они принимают решение, врачи высылают нам счет, и мы начинаем вести сбор. А сколько у вас людей вообще в фонде? То есть, вот, ну, не так мало работы, тем более это же не один ребенок. Трое. Вы втроем все это делаете? Да, втроем делаем. Тогда я вам тоже задам такой, может быть, не совсем тактичный вопрос. А какую часть денег из того, что вы собираете от пожертвователей, вот фонд тратит, ну, так сказать, на самого себя, на обслуживание? Ну, вообще наш фонд, как бы, как все фонды другие, берут 20%. Мы ничего на данный момент не берем. Никаких 20%. То есть вы хотите сказать, что вы даже этих 20% не берем? Мы не берем, мы работаем пока безвозмездно. Ну, я даже не знаю, что вам сказать на этот счет. Ну, действительно, это... Так серьезно? Ну, надо же идти жить на что-то. Знаете, я знаю, да, что сложная ситуация у родителей, да, и то, что я коснулась, когда нужны были моей дочери деньги, не помогали. Я должна помочь как же другим детям. Я не могу взять туда деньги, понимаете, чтобы помочь, ну, как бы на себя, да, потому что знаю, что ребенку срочно нужно на лечение там или на операцию. Поэтому мы 20% не берем. Ну, должен вам сказать, что это действительно так очень благородно. Благородно. Гость на радио ВК. Мы продолжаем разговор с президентом благотворительного фонда «Святая Кристина» Оксаной Журак. Оксана, вообще, что вот, как фонд регламентируется, что ли, его работа с точки зрения государства? Вот за вами пристально смотрят там, всякие проверяющие и так далее. Вот как у вас взаимоотношения складываются с этим? Да, мы каждый год сдаем отчет в Министерство юстиции, нас проверяют. Каждый год. Ну, бухгалтерия там у нас, налоговая, все-все. У нас бухгалтер тоже даже есть у нас. И все это как бы сдается вовремя, и какой проблем в этом нет. Ну, это большая работа вот такая? Ну, в смысле, бумажная? Ну, конечно, чтобы у нас, чтобы было все собрано, чтобы, например, если ребенок съездил, полечился, да, у нас должен быть к нему отчет, что мы прикладываем платежку, что мы оплатили, прикладываем выписки, когда родители приезжают уже с лечения, и документ, что там все оплачено. Все это прикладывается у нас. Не было таких, может быть, случаев, там, каких-то необоснованных претензий, там, к вам со стороны каких-то налоговых органов? Нет, этого не было. Все у нас... Очень хорошо. Нет, на самом деле, это здорово. Все хорошо у нас. Да. Как вообще трудно собирать пожертвования? То есть, какое отношение вы встречаете, когда обращаетесь? Вот, во-первых, в какой форме? Вы звоните, там, пишете, как вот вы это делаете? Если, конечно, нет, это не секрет, может, у вас есть свой метод тайный такой. Да, мы пишем, звоним. Люди разные есть. Некоторые говорят, что мы не хотим пожертвовать, потому что много обмана. Я уже говорю, что мы работаем, у нас есть хорошие спонсоры, да, у нас есть хороший близкий совет, который у нас поддерживает. У нас есть здравоохранение, которое с нами дружит, да, сам министр. Я говорю, это о чем-то должно вам говорить, потому что как бы... Вот. Ну, то есть, очень важно в этом случае для вас иметь вот какую-то такую репутацию с точки зрения, что там участвуют серьезные люди в деятельности вашего фонда, и тогда это помогает. Я правильно понимаю? Да, да, да. Вот, а есть какие-то такие вот вам, может быть, запомнившиеся разговоры, допустим, с пожертвователями, там, вот кто вот, кого бы вы не обязательно их называть, это на ваше усмотрение, но кому бы вот прямо вот вам запомнилось это? Да, у нас есть такой пожертвователь, у нас есть наш спонсор, он один раз написал нам, а нет, нам позвонил нам в телефоне, говорит, вам деньги нужны? Вот так, серьезно, сам? Да, я говорю, ну да, нужны наши ребенку. Он говорит, пишите письмо, говорит, я вам переправлю. Все. Даже такой спонсор у нас есть. Ну, слушайте, да, замечательно. Замечательный это... человек очень. Он помогает нам, нас выручает во всем. Например, нужно подарки там ребятишкам, он нам помогает. Нужно лекарство ребенку, он опять помогает. Ну, как бы, когда к нему не обратился, он всегда, у него есть деньги помочь. Ну, не знаю, Бог вас любит, да. Хоть по мелочам, ну, по мелочи, да, но все равно как-то приятно, как бы, да, что вот у него он помогает, и мы можем помочь даже купить подарки ребятишкам, и купить ребенку лекарства, ну, срочно. Но это очень мало таких людей. Ну, да, к сожалению. Хотелось бы больше, потому что как бы, все деньги же все равно уходят ребятишкам. Если я говорю, я предоставлю вам любой отчет, что нужно, да, вы можете переправлять не на фонд, вы можете переправлять на клинику, например, какую-то, да, что только помогите ребенку этому, этому. Скажите, вот если, допустим, сейчас кто-то слышит нашу программу, и у него есть вдруг такое желание, почему вдруг, наоборот, должно быть возникнуть такое желание как-то помочь детям при помощи вашего фонда, а как они смогут вас найти, например? То есть есть ли сайт какой-то в интернете, что-то такое? У нас есть сайт svcris.ru, можно зайти, там вся информация есть по нашему фонду, какие мероприятия, какие у нас ребятишки есть, телефоны есть у нас, счета. Ну, раз сайт есть, там можно даже, мне кажется, набрать в поисковой системе благотворительный фонд «Святая Кристина». Можно так набрать, да. Я думаю, легко это найдется, конечно. Да. Вот все-таки еще такой вопрос, Оксана. Вот этот фестиваль, мне вот сам по себе он так заинтересовал, я человек не чуждый искусству. А вы собираетесь его еще проводить? То есть будет ли это такое мероприятие регулярным, или это вот у вас разовое такое было? Фестиваль будет проходить каждый год. Каждый год. В этом году тоже мы запускаем этот фестиваль. У нас уже есть ребеночек, который будет собираться деньги на операцию. А, вот так, да? Да. Пока я его не буду называть, да? Все просто потом. Вот. И у нас будет проходить, он сейчас в этом году не три дня, как в том году проходило, а неделю. А, вот как. Да, мы начинаем с 24 ноября и заканчиваем 29 ноября. А это как проходит? Скажите, это на какой-то одной площадке? Или это как-то, как это вот? Это проходило, ну, в том году проходило в ДК 1 мая. Три дня мы проходили, был фестиваль. В этом году будет в Правобережном культуры. Вот. Это бывший ДК ЦБК, да, который, да. Да. У нас 14 сентября будет открыт, как бы, участники, да, чтобы обращались к нам. А, ну то есть регистрация. Регистрация, там, да, будет, да, проходить. И вот будет по, у нас Наталья Викторовна есть, семья и компания, с которой мы сотрудничаем. И вот к ней будут приходить заявки эти, она их будет обрабатывать. А наша задача будет то, что организовать все. И зал, все, и чтобы можно было покормить участников. А, вот так даже? Да, у нас это заботливо. Было, да, у нас это было, и мы кормили участников, и поили, и подарки. У нас еще заканчивается будет гала-концертом. 29-го у нас будет гала-концерт, посвящен нашему фонду. А вот скажите мне, если опять же вот у кого-то возникнет желание поучаствовать в этом фестивале, это что-то нужно делать, там, петь, танцевать, играть на каких инструментах? На классических, на народных или там на электрогитаре? Вот это... У нас все есть. А, то есть все, что угодно, все, да? Все, что угодно, да. Любые да, таланты. Да, мы это все выставим на сайте, когда это все будет у нас заявки приниматься, пусть заходят, смотрят, и телефоны будут указаны там, можно будет позвонить и все это узнать. Ну, мне кажется, это очень интересное дело. Очень интересно. Причем со всех сторон, вот согласитесь. Угу. Во-первых, ну, в первую очередь, конечно, это помощь, потому что там какие-то деньги собираются, и эти деньги помогут людям, детям прежде всего, конечно, выжить и поправить свое здоровье. А во-вторых, ну, можно себя показать. Ну, помощь, именно помощь конкретному ребенку. Будет, да. Понимаете? Не всем детям, а конкретного ребенка мы выбираем. То есть можно прям, да, вот... Как говорится, в глаза посмотреть. Да, этот да, ребенок будет на гала-концерте, он будет там. Вот так даже? Да, он тоже выйдет нас на сцену, чтобы его видели, кому это была помощь. И кто вот нас победит, они будут выступать для этого ребенка еще на гала-концерте, и все это будет видно. Вот вам средства массовой информации в этом отношении как-то помогают? Потому что дело благородное, надо людей привлекать... Ну, каналы помогают, снимают нас. Да, это очень хорошо, да, это хорошо. Мне кажется, потому что это важно, действительно, чтобы люди знали о таких мероприятиях. Да, хочется, чтобы много нас о нас узнали, как, потому что этот фонд создан именно вот для того, чтобы помогать ребятишкам. И я еще раз говорю, что я пришла не только с улицы, там, с какой-то улицы, да, чтобы там житься на деньгах. Я не хочу нажиматься, я хочу помочь своей дочери встать на ноги и другим ребятишкам обязательно, потому что я прошла через это, мне было очень сложно было, мне никто не помогал. Угу. Я прям хочу прям всем помочь, но всем, конечно, нереально помочь, но кто обратится, буду помогать, стараться. Оксана, вот, в принципе, мы так с вами хорошо поговорили. Я думаю, что вот сейчас настало, как сказать, время что-то сказать нашим слушателям вот, в финале, что ли, такое важное, чтобы запомнилось, потому что вот в конце всегда запоминается, как правило, то, что в начале говорят, и в конце. Вот сейчас нужно сказать что-то очень для них важное. Я как президент фонда хочу поблагодарить всех тех, кто помогает нам и будет помогать, за их доброту, сердце, за то, что они с нами и неравнодушны к этим ребятишкам. Ну, я, в свою очередь, хочу, конечно, пожелать успехов в вашей деятельности. Потому что она очень благородная, благотворительный фонд «Святая Кристина». Хорошо, это хорошее дело, правда. И, конечно, хочу пожелать здоровья вашей дочери в первую очередь. Спасибо. Вот. И здоровья всем тем детям, которые и под вашим присмотром, а может быть и не под вашим, ну, как-нибудь так они окажутся, или, может быть, под присмотром других благотворительных фондов. Короче говоря, главное, чтобы дети были здоровы. И спасибо вам большое за то, что вы действительно об этом заботитесь. Спасибо. Ну, вот, пожалуй, мы поговорили, и теперь пора прощаться. Я напомню нашим радиослушателям, что в гостях у Радио ВК была президент благотворительного фонда «Святая Кристина» Оксана Журак. Спасибо вам большое, Оксана, что вы пришли к нам на программу. Вел передачу журналист Олег Тихомиров. Всего доброго. Гость на Радио ВК.